«Добрый день, Мариетта!» «И тебе не хворать!» «О, вижу, ты отбросила условности!» Он стряхнул с рукава снег и хвою, которые прицепились к ткани, пока Даск лез сквозь кусты. Прямо как раньше. Ровные дороги его не интересовали. Зачем идти по тропинке, если рядом заросли, которые нужно преодолеть? «Зачем ты приехал?» Даск отряхнул рукав и принялся за плечи. Они у него стали шире и крепче. «Я с Максимилианом, кузеном, помнишь его? Когда он получил приглашение, так разнервничался, что температура поднялась. Вот меня и упросили его сопровождать». «Ясно. Про Максимилиана говорили, что он слегка не от мира сего, или полудурок, если совсем без купюр. Я и не знала, что они родственники». «Твоего Максимилиана никто не обидит». «Это намек на то, что мне стоит убраться прочь?» «Ну что вы, Даск, конечно, оставайтесь». «А мы опять на «вы». Вы совсем заморочили мне голову своими выкрутасами». «Как же тяжело с ним разговаривать». Я отвернулась, непроизвольно отряхивая снег с веток ближайшего куста. «Вчера я рыдала, как сумасшедшая». «Из-за него». «Сегодня он не уймется, продолжает меня мучить». «Мне немного не до словесных игр. Вскоре мне предстоит выбрать мужа, а это непросто». «Разве?» Он криво усмехнулся, заложив руки за спину. «Неужели выбрать мужа сложнее, чем книгу для чтения перед сном?» Что-то в этом сравнении было неприличное, хотя придраться не к чему. Ассоциации у каждого свои. Так вот, сон, кровать, ночь ассоциировались у меня с некоторых пор совсем не со сном. Особенно, когда фраза сказана таким приглушенным, полухриплым тоном. «Чего ты хочешь, Даск?» «Давай мириться». «Мириться? Это было еще хуже, чем никогда не видеться. А потом он захочет подружиться? Он будет приезжать в гости со своей женой, а я буду встречать их со своим мужем. Мы будем сидеть за одним столом и вместо беседы давиться словами и хмуриться?» «Давай мириться, Мариетта. Предлагаю свою помощь. Хочешь, помогу выбрать тебе жениха?» «Ты издеваешься, что ли?» Я еле сдержалась, чтобы не развернуться и не уйти. «А что? Почему нет-то? Я как мужчина смогу рассказать тебе о нас то, чего ты не знаешь. Или уже знаешь?» У него стал очень серьезный взгляд. «Думает, мои зубы совсем сточились?» «А твоя жена, случайно, не будет против того, что ты мне помогаешь узнать о мужчинах нечто, чего я не знаю?» «О, нет, она у меня благоразумная и великодушная. Нервы не треплет, никогда не хамит, даже если человек заслужил, привечает любого в доме, как дорогого гостя. И умеет прощать. Тебе следует у нее поучиться». «Вот еще». Губы задрожали, и я отвернулась. Вместо того, чтобы объяснить, куда ему следует пойти со своими комплиментами своей жене. «К ней!» «Соглашайся на помощь, пока предлагаю». Как ни в чем не бывало, продолжал Даск. «Рассказывай, как ты выбираешь?» «Я не знаю», несмотря на него, призналась я. «Я не знаю. Никак. Сколько не думаю, все равно никто...» «Нужно остановиться, а то выложу все как на духу. Женатому мужчине, признаться, снова сделать себя несчастной». «Никто что?» «Ах, оставь меня, наконец, в покое!» «Нет никого лучше меня, ты хотела сказать?» Я обернулась и честно хотела влепить ему пощечину. «Как он смеет! Зачем дразнить меня, когда дома ждет жена?» Может, раньше, когда мне было 15, я не понимала, что происходит. Но теперь-то знаю. Да, тогда меня к нему тянуло. Я хотела, чтобы он меня поцеловал, чтобы рассказал на закате, как сильно меня любит, произнес признание, полное красивых слов. Возможно, сложил бы моей красоте стихи, ну, серенаду, что ли, написал бы на крайний случай. В общем, чтобы вел себя, как положено, пылкому, влюбленному поклоннику. Но вместо этого он дразнился и смеялся, и бросался косточками от вишни, и кружил в дурашливом танце посреди леса, пока в глазах не поплывет. и обращался со мной так, будто я все еще крошечная девочка. А потом... Потом я застукала его с фрейлиной. И на смену трепетному ожиданию пришла ревность. Несколько лет назад он заставил меня потерять равновесие и собирался повторить этот фокус. Нет, такого нельзя допустить. Я выпрямилась и поправила платье. Среди деревьев очень вовремя мелькнули чьи-то зеленые камзолы, в которых принято выходить на прогулку или зимнюю охоту. «Артем, это вы!» Удачно он тут появился, как раз кстати. «Рада вас видеть. Я, признаться, слегка устала от тишины. Не хотите ли составить мне компанию за чаем?» К вечеру мне стало дурно от чужих лиц. Нет, женихи ни в чем не были виноваты. Разве только в том, что у них неподходящий характер и цвет волос. Вечером снова был бал. Я уже поняла, что меня будут мучить совместными развлечениями до тех пор, пока я не произнесу вслух имя. Но какое? Я танцевала со скалой, который неприлично сильно прижимал меня к своему телу и жарко дышал в лицо. До этого он танцевал с одной из моих фрейлин, и я украдкой наблюдала. Вел себя точно так же. Получается, разницы для него нет? Фигаро снова написал мне стихи. А может, и не он, не знаю. Я терпеливо выслушала все 20 строф и поблагодарила. Если он станет моим мужем, я, пожалуй, однажды, после очередного шедевра, просто сигану из окна галереи и полечу вниз. Это если кочевники нас раньше не убьют. Даска нигде не было. Максимилиана, на которого я прежде и не обращала внимания, теперь выделяла из толпы. Он был таким нерешительным, добрым. Подал руку споткнувшейся фрейлине, помог поймать чью-то собачку, нашел потерянный перстень и не смел мне докучать, хотя то и дело смотрел в мою сторону и вежливо кивал. Утомившись от танцев и постоянной улыбки, я снова ушла в угол зала, спряталась за цветочные композиции и стала наблюдать за женихами со стороны, как будто это поможет. Скала снова танцевал с фрейлиной, крепко обхватив ее за талию. Я машинально обхватила себя руками, представляя, что это мужские руки меня обнимают, и закрыла глаза. «Мечтаешь?» Я вздрогнула. «Ну, конечно. Конечно, никуда он не убрался, а продолжает портить мне жизнь. Как будто есть еще куда. Чего тебе теперь?» Не оборачиваясь, спросила я. «Хочу знать». Он подошел и остановился так близко, что я почувствовала на шее его дыхание. «Ты мечтаешь о скале?» «Нет». «Ты смотришь на него?» «Нет». «А о ком тогда?» Я передернула плечами, как от озноба. Его дыхание — просто воздух. Но отчего так дрожит тело? Отчего так сильно бьется в груди и в горле что-то бестелесное, не находя выхода? «Молчишь? Хочешь, кое в чем признаюсь, теперь-то можно?» Я не хотела, но все равно ответила. «Ну?» «Когда-то я представлял в каждой... тебя». Закрывал глаза и видел под своими руками и телом тебя. «Как ты смеешь?» Все во мне затряслось от злости. «Как ты смеешь мне такое говорить? Ты...» «Знаешь, мне жаль твою жену. Никто не заслужил, чтобы с ним так обращались. За спиной такое говорить другой женщине!» Даск, не обращая внимания, продолжал. А так как он говорил шепотом, пришлось замолчать, иначе ничего не было бы слышно. «Я был в тебя влюблен. Ага. Я тебя боготворил. Но как же я был глуп. Вернее, нет, не глуп, просто неопытен. Я думал... Как можно щупать девушку, которую обожаешь? Как можно заставлять ее удовлетворять твои жалкие телесные нужды? Нет, с нее нужно пылинки сдувать, а низменное нужно оставить для тех, кто на одну ночь. Только потом понял, каким же я был дураком. Нужно было щупать тебя и никого другого. Именно так и следует поступать с той, кого любишь. Поэтому прости меня». Прости за то, что я этого не сделал. Пришлось снова убегать, чтобы не устроить истерику прямо посреди бала. Я сорвалась с места за секунду, и первую пару минут я боялась, что Даск побежит следом, потому что в голосе его было такое напряжение, как будто он совсем не извинялся. Звучало так, будто он умирал или просто хотел мне отомстить. Но за что? За свои прошлые чувства? Господи, если бы я только знала,